Уже ни рук, ни ног он не чует. И душа застыла, ни страха, ни обиды в ней нет. Одно только глупое равнодушие. Ну и пусть. Нашли его Митька с Михой. Они весь город избегали. Силком его домой притащили, а у него и сил нет сопротивляться. Мать еще с работы не пришла, а бабушка бедная, как узнала, что стряслось, с горя чуть не умерла. «Ох, горюшка, ох, наказание за грехи наши тяжкие!» — запричитала она. «Что же будет-то, Господи? Ведь пришибет тебя, Никитушка-мать, сразу пришибет!» «Вот горе-то, вот горе! Да не дрожи, касатик, не бойся! Не дам тебя в обиду, родимый! Мне уж ничего не страшно, все на себя приму!» Как только вечером Ирина вошла в дом, бабушка заголосила. «Обездолила я вас, старая дура, ограбила! Ведь положил мальчонка карточки на стол, как греться приходил, а я смахнула их на пол, слепая корга, да замела, видать, и в печку сунула. Разорвать меня мало на часточки, прибить, как собаку поганую!» Мать только глянула на бабку да на сына, сразу все поняла. Она даже не ругалась, не кричала, как обычно, только опустилась на лавку, обхватила голову руками и тихонько заплакала. Никита не привык видеть мать вот такой, жалкой, растерянной, плачущей. Лучше бы накричала на него или бы ударила. А еще лучше, если бы замерз он сегодня в сквере. Как жить они теперь будут? Ну, сам он не в счет, не сдохнет, а и сдохнет так мало печали. Бабушка и так почти не ест. Мать тоже как-нибудь перебьется, будет доедать в госпитале, что от раненых на тарелках остается. А ребятишки, Бориска с Женькой, что с ними-то будет? Ну почему? Почему ему не дали сегодня замерзнуть? В ту же ночь поднялся у Никиты сильный жар, и он заболел. 10 дней валялся в бреду. Потом еще долго приходил в себя. Потому и не знает, как они и выжили тогда. Мать, конечно, всех вывезла на своих плечах. Работала без роздыха в 2 смены, а в выходные еще и белье в госпитале стирала. С приходом стужи совсем сникла Минеихина избенка, приютившая эвакуированных. Зябко сутулилась, припала к земле. Затянула ледяными бельмами ее оконца, будто ослепла от слез. Притихли, пригорюнились в избе цыганята. Подбитыми птенцами сидят вокруг печки, смотрят на мать в ожидании хоть какой-нибудь еды, а Юванна бестолково мечется из угла в угол, не зная, что делать, чем накормить своих совсем оголодавших скворчат. Леонид с Серегой все же устроились на завод. 2 их рабочие карточки на 10-ых, остальные иждивенцы. После отоваривания цыганята оживают ненадолго. За несколько дней съедают все, а потом снова сидят, нахохлившись у печки, и смотрят туманными от голода глазами на мать в ожидании чуда. Но если чудо иногда и приходит, то вовсе не от нее. Его приносит в сумке Анка с друзьями. Они теперь частенько ходят по домам, и партизанская, сама в конец оголодавшая и отощавшая, делится с эвакуированными последним. Сурен, придумавший эти походы, сам отправляет цыганятам почти все, оставляя себе только малые крохи. Сильно выручила эвакуированных Валентина Гринько, мать Митяя, которая работает на заводе вместе с Леонидом и Серегой. Она-то и подняла на ноги женсовет и привела комиссию к Быстровым. Женсовет вырешил эвакуированным помощь. 2 мешка картошки. Однако картофелехранилище не выдержало нынешних морозов, и картошка оказалась промороженной насквозь. Она гремела, как камень, и ее ссыпали в холодные сени, чтобы не оттаивала. Юванна попыталась ее варить, но от приторно-сладкого, противного вязкого варева даже у ее ко всему привыкших цыганят вспучило животы. Та же Валентина научила, что надо делать. Мороженую картошку, пока она не оттаяла, надо потереть на терке, посолить и жарить, как оладьи. Когда-то, еще в далекой мирной жизни, их жарили на масле из немороженной, чищенной картошки, добавляя белую муку и яйца. И звались они тогда дранниками. Теперь же жарят их на вонючем рыбьем жире, иногда наполовину с солидолом. И зовутся они нынче тошнотиками. Очень метко зовутся. Чем дальше в зиму, тем тише в Минеихиной избенке. Будто и не набита она до отказа ребятней. Цыганята сникли примороженными стебельками. На улицу они теперь почти не выходят, чаще лежат рядком поперек кровати, прижавшись друг к другу и прикрыв глаза. Мать уговаривает их побольше спать, но и с закрытыми глазами и во сне видят они одно — еду. Любую, лишь бы можно было положить в рот и жевать, жевать. Первой не выдержала и заболела Нинка. Та самая Нинка, которую недавно невозможно было ни удержать, ни изловить, которая умела проскользнуть в любую щель, та самая Нинка лежит теперь на сундучке, отворотясь к стене, с полузакрытыми глазами и не оборачивается даже на стук двери, когда кто-нибудь входит. Лежит она вторую неделю, и делается ей все хуже. Михась как раз был у Быстровых, когда пришел к Нинке врач, лысенький усохший старичок. Он велел раздеть больную, и Михась невольно ойкнул, когда глянул на нее. Отечные руки и ноги, такое же отекшее лицо, большой живот и выпирающие наружу ребрышки. «Ребенок истощен», — сказал врач Юванне. «К тому же сильный авитаминоз. Прежде всего необходимо усиленное разнообразное питание, богатое белками и витаминами, желательно парное молоко, свежие яйца». Доктор говорил это, виновато опустив глаза. Подняв их, он наткнулся взглядом на облепивших теплую печь маленьких цыганят, таких же голодных и отощавших, как и Нинка. Врач пробормотал что-то еще и поспешно вышел. Юванна посмотрела на закрывшуюся за доктором дверь, будто надеясь услышать из-за нее еще что-то. Потом повернулась к Михе и почти равнодушно сказала: «Видно, помрет у нас Ниночка-то». Михась пришел от Быстровых больной. Бесцельно бродил по дому, а перед глазами Нинка, ее налитые водой руки и ноги и выпирающие сквозь бледно-голубую кожу остренькие ребрышки. А в ушах все звучат слова Юванны: «Видно, помрет у нас Ниночка». И вдруг на Миху впервые в жизни накатывает настоящее бешенство. Он глядит на вещи, заполонившие их дом, и ему ужасно хочется сейчас же, сию минуту все разнести вдребезги, разорвать, измолоть в песок. Ближе всего оказывается любимая теткина чашка, зеленая, с золотыми цветами. И Михась хватает ее со стола и изо всех сил бьет об пол. Чашка рассыпается на мелкие осколки. И сразу Михе становится легче, словно разлетелось вдребезги то, что теснило, давило его внутри. «При чем тут вещи?» — думает он, сметая осколки к печке. «Вещи не виноваты. Это все тетка, тетка. Вот ей тетке и скажет он сегодня то, что думает про нее. Ты спекулянтка, тетя Поля. Обыкновенная, хитрая спекулянтка. Ты на чужом горе наживаешься. У тебя вон перин пуховых по две на каждой кровати, да покрывал не сосчитать. А Нинке укрыться нечем. Ты руки каждый вечер маслом мажешь, а Нинка и запаха его не знает. Ты...» Много еще чего решил сказать Михась своей тетке. Только ничего не сказал, когда та пришла вечером домой. Не умеет он взрослым такое говорить. «А я чашку твою разбил». Этими словами встречает он тетку с работы. И так говорит это Михась, что сразу видно, ему хочется, ему просто необходимо, чтобы тетка стала ругать его. Но она, поглядев на племянника, только вздыхает и молчит. Тетка начинает стряпню. А Михась ловко, сам на себя девица как ловко, таскает у нее из-под носа лепешки. Он хватает их прямо горячими, улучив момент, когда тетка отворачивается и, обжигаясь, сует под рубаху. Потом выходит в сени и складывает там на чистую плашку под опрокинутое ведро. Делает это он так проворно, так ловко, что тетка ничего не замечает. На следующий день Михась еле дождался, когда тетка ушла на базар, и скорее к Быстровым, с наворованными у тетки лепешками. Там он застает Анку, та принесла Нинке бутылку молока. А скоро и Никита прибежал с тремя завернутыми в тряпочку яйцами. «Сразу три яйца», — думает Михась. «Разве в их доме это яйца лишние? Разве не умяли бы их в момент вечно голодные Бориска с Женькой? А сам Никита? Он же после болезни совсем зеленый ходит». Но знает Михась, Никита этих яиц дома не крал. Их ему мать с бабушкой дали. Нинке больной прислали. Это только он никогда ничего открыто принести не может. Воровать вот даже научился. И так ему больно и обидно делается, что слезы подкатывают к самому горлу и застят глаза. Чтобы никто их не заметил, он выскакивает на улицу и бежит домой. Благо, тетки сейчас там нет, и можно наплакаться вдоволь, не сдерживаясь и не таясь.